Приложение. Губанов пророк. Леонид Губанов. Я только знаю, поздно, рано ли, познав другую благодать, я буду бронзовый и мраморный под тихим солнышком стоять. Другое знамя будет виться, другие люди говорить, и поумневшая столица мои пророчества хвалить. Погаснут вещи и рубины, дожди у ног моих клиня, простые горькие рябины, пускай цитируют меня. Не треплет бронзовую челку, душа не требует вина, а за спиной портреты черта дерет веселая шпана. Когда мы уже рассказали о жизни и смерти поэта, самое время поговорить о его предсказаниях. Да-да, не удивляйтесь. Поэт, который брал энергетическую подпитку напрямую из инобытия, вбирал и недоступную простому человеку информацию. Об этом много говорили и писали, и продолжают это делать. В частности, Владимир Олейников замечал. Это не мистика, а дарованное поэту свыше умение видеть наперед. Лишнее доказательство правоты и весомости поэтического слова, провидческого, пророческого дара. Если не все, то многое из того, что в различные годы писали в своих стихах я, Губанов, и даже в молодости изредка интуитивно, пусть не беда и наивно, а вернее, покуда он символично свою поэтику не разрушил, незнамо зачем, став трезвей и скучней Кублановский, представьте себе, сбывалось и сбывается по сей день. В случае с Леней Губановым статья вообще особая. Его доселе неизданные толком в полном объеме вещи 70-х читать просто страшно. В них отчетливо и подробно, беспощадно, печально, пророчески сказано все, что сейчас посреди междувременья нынешнего в России его происходит. Александр Путов вторил ему. «Я не знал ни одного человека в жизни, у кого бы дух жил до такой степени отдельно от тела». Как тут не вспомнить лихие 90-е и сытые нулевые, когда Россия была полна подонков в малиновых пиджаках, решивших замолить свои грехи с помощью строительства новых храмов. Страна выходила из советского обморока и пыталась вспомнить о православии. Самое время для индульгенции. Когда невозможно было поверить, что Советский Союз распадется на полтора десятка независимых республик, Губанов писал. «Я только знаю, поздно, рано ли, познав другую благодать, я буду бронзовый и мраморный под тихим солнышком стоять. Другое знамя будет виться, другие люди говорить, и поумневшая столица мои пророчества хвалить. Погаснут вещи и рубины, дожди у ног моих клиня, простые горькие рябины, пускай цитируют меня. Не треплет бронзовую челку, душа не требует вина, а за спиной портреты черта дерет веселая шпана». Что портреты черта? Что за веселая шпана? Вы удивитесь, но не так давно, 23 мая 2016 года, был задержан Сергей Гондлевский за то, что сорвал в московском метро плакат Сталина. СМИ иноагент «Медуза» писала. По словам Сергея Гондлевского, он заметил на станции метро «Лубянка» плакат и решил сорвать его, потому что Сталин – преступник. За Гондлевским наблюдал некий мужчина, который вскоре догнал писателя вместе с полицейскими. Сотрудники полиции задержали писателя и отвели в отделение на станции. По словам Гондлевского, ему грозили, что будут сажать за акт вандализма и мелкое хулиганство, и обращались на «ты». В результате через пару часов писателя отпустили без объяснения причин. Протокол полицейские не составили. Аукционы сегодня пестрят рукописями и рисунками Губанова. Разбитые окна пока не попадались, но, думается, это только пока. Зато, говорят, разбитая Лимоновым о голову Губанова бутылка до сих пор хранится у Славы Лёна. О своей смерти Губанов писал и часто предрекал, что все случится осенью, в частности, в сентябре. В стихотворении «Мне бы только лист и свет» появляются такие строчки. «На растерянной земле, там, где певчим жить прохладно, буду в бронзовой семье, а поклоннице – охраной. Памятник Губанову пока не появился, но если вы придете на вечер его памяти, легко обнаружите эту самую охрану из верных жен, любовниц и поклонниц. Они очень строго берегут память о поэте. Дадим слово Льву Алабину. Он не раз писал о пророчествах Губанова и заверял, что с ним произошла история, в которую трудно поверить. «Леня Губанов всегда дает знать мне, что в курсе всего, что я делаю, говорю и пишу о нем. Я уже рассказывал про бабочку, которая тихо сидела и следила, пока я писал о Лене. А писал я долго, а когда закончил, то увидел бабочку и даже поймал на себе ее взгляд». Она мгновенно выпорхнула, сделала несколько кругов по комнате и вонзилась в лампочку в люстре. Мгновенно сгорела и штопором упала вниз, опять на мой стол. Я осмотрел ее, она была мертва. Наверное, когда будет опубликован полный корпус губановских текстов, мы встретим еще одно сбывшееся пророчество. Просто надо внимательнее все это читать. Список книг. Нам показалось, что было бы любопытным посмотреть на список книг, которые Губанов не только читал, но и рекомендовал своим друзьям. Благодаря ему будет понятно, на чем рос поэт, из чего черпал вдохновение, чем зачитывался. Список составлен на основе данных, которые появляются в письмах к М.М. Шур или С.Т. Золяно, а также на основе анализа художественных произведений Губанова, мемуаров и отчасти его домашней библиотеки. Разбивка, написание тех или иных имен и названий текстов по возможности сохраняется. Восклицательный знак «Библия», восклицательный знак «Коран», Радха Кришнан С. «Индийская философия» в двух томах, Москва, 1956-1957, Кант, «Лекции по этике», Гегель, «Лекции по эстетике», Аристотель, Платон, Шопенгауэр, Фридрих Ницше, «Как говорил Заратустра», Зигмунд Фрейд, «Психология творчества», Лев Шестов, Павел Флоренский, Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Данте, «Божественная комедия», Гёте, «Фауст», Бальзак, Стендаль, Вересаев, «Спутники Пушкина», Хлебников, «Доски судьбы», Маяковский, Рембо, Лорка, Пастернак, Цветаева, Хлебников, Мандельштам, Гумилёв, Ходасевич, 1920-1922 годов, Куприн, Владимир Набоков, «Лолита. Приглашение на казнь», Марк Твен, «Приключения Тома Сойера», Стефан Цвейг, «Мария Стюарт», Северянин, Федор Сологуб, «Книги по мифологии», Ф.М. Достоевский, Лесков, Пильняк, Замятин, Ремезов, Гоголь, восклицательный знак, «Письма и статьи Пушкина», восклицательный знак, Стерн, «Сентиментальное путешествие по Италии и Франции», Борис Зайцев, «Житие Аввакума», Андрей Белый, проза, Шукшин, «Я пришел дать вам волю», Турков А.М. Левитан, «Москва, искусство, 1974», Тарле Е.В. Наполеон, «Москва, издательство Академии наук СССР, 1957», Элиасберг, Н.Е., «Рафаэль в собрании галереи Питти», Москва, изобразительное искусство, 1972. Послесловие. 12 октября 2019 года мы с поэтом Дмитрием Ларионовым поехали к Юрию Кублановскому, а после заглянули на Северное Хованское кладбище, проспект Вернадского и Рассказовка, соседние станции метро. Почему бы, подумали мы, не проведать Губанова? До этого всю неделю шли дожди, и этот день не был исключением. Выйдя из метро и не дождавшись автобуса, мы заказали такси и через считанные минуты уже были на месте. Быстро разобрались, какой участок нам нужен. Кладбище подыграло. Всего-то и надо было пройти до конца направо, после до конца по прямой. Немного поплутав, обнаружили могилу. Вот он, великий поэт. Надгробие с едва различимой надписью «Леонид Георгиевич Губанов». На фотографии он в хемингуэевском шерстяном свитере под горло. Тут же покоится отец, бок о бок с беспокойным сыном. Между тем мы открыли по первой бутылке пива и завели разговор. Пытались представить живого поэта. Только что жали руку Кублановскому, а могли бы и ему. Думали, как он мог бы давать жару в клубах ОГИ и Билингва и покорять читателей на бесконечных литературных фестивалях. Фантазии были легковесны. Дунешь — улетят. Чтобы укрепиться в чувствах, поставили записи, где Губанов читает свои стихи. Стало теплей. Все, что придумали, обрело вес. Открыли по второй бутылке. Решили прочесть что-то свое, благо у каждого было по стихотворению, обращенному к Губанову. Только друг закончил читать, я заметил, на надгробье появился крест. Под ним засияло слово «поэт». До этого их не было. Ну или их не было видно. Мы грешным делом подумали, что это дождь пособил. Необходимо же какое-то рациональное объяснение. Но такая погода была целую неделю. Так что... Иначе как чудом это и не назовешь. Когда мы приехали домой, я рассказал о случившемся жене. Она сокрушалась. «Да вы выдумали это! Такого не может быть!» Мы показали фотографии надгробья, до и после. Жена не унималась. «Олег, ты же любишь розыгрыши. Признайся, когда Дима отвернулся, ты почистил камень». Подобную реакцию я предвижу и со стороны читателей. Что я могу сказать? С такими вещами не шутят. Это слишком. Списывать все на дождь логично, рационально, правильно. Но жизнь человеческая намного сложнее. Смерть же вообще необъяснима. Дождь шел целую неделю и только к субботе очистил камень. Прямо к нашему приходу. Я верю, все было иначе. Мы увидели, как горит его окошко под восторженной землей. Наше появление на кладбище позволило осуществиться еще одной строчке поэта. А наше чтение, льстим мы себе, показало, чего мы стоим. В другой раз, 23 июля 2020 года, мы поехали с Ларионовым в Кунцево. Панельный дом на улице Красных Зорь прошел через ремонт, если не капитальный, то основательный. Ничего здесь не напоминает о гениальном поэте. Разве что подросшие деревья во дворе. Рядом водоем. От ближайшего метро, если не плутать, а это практически невозможно, минут 15-20 пешего хода. Бросается в глаза, что раньше эти места были и отдельным городом, и дачами. Настолько здесь зелено и просторно. Идешь и думаешь... как Губанов добирался домой на веселе. Такси — лучший вариант, но на него еще надо наскрести деньги. В квартире номер 116 живет простая женщина, даже не догадывающаяся об этом сакральном пространстве. Мы встретили ее на лавочке у подъезда. Сидела с подружками, ела мороженое, наслаждалась редким в этом году летним солнцем. Соседи по лестничной клетке и с иных подъездов мы пытались и их разговорить тоже ни сном, ни духом. Нужна бы мемориальная табличка на этом доме. О памятнике и музее Губанова пока говорить не приходится, но можно быть уверенным, рано или поздно они появятся. Как говорили смагисты, все это будет быть. Основные даты жизни и творчества Леонида Губанова. 1946, 20 июля. Родился Леонид Георгиевич Губанов. Крещен в церкви Святой Троицы на Ленинских горах. 1962. Остается на второй год в 9 классе. 1962. 30 марта. В «Пионерской правде» напечатали губановские «Стихи о тайге». 1962. Вторая половина года. Начинает посещать литературную студию на Ленинских горах и студию М.М. Шур в библиотеке имени Фурманова. 1962. Осень. Губанов придумывает неофутуризм, собирает вокруг себя нескольких молодых поэтов, устраивает выступления в школах и создает рукописный журнал «Бом». 1963. Переходит из престижной школы номер 144 в ШРМ номер 101. 1964. Уходит из ШРМ номер 101. 1964. Июнь. Выходит шестой номер журнала «Юность» с отрывками из поэмы «Полина», собранными в стихотворение «Художник». Рядом дебют в толстом литературном журнале Николая Рубцова. 1964. Начало осени. Губанов знакомится с Аленой Басиловой. 1965. Январь. Организация самого молодого общества гениев «СМОГ». 1965. Вторая половина января. Смагисты посещают Илью Эренбурга. 1965. 19 февраля. В библиотеке имени Фурманова состоялось первое выступление смагистов. 1965, конец февраля, начало марта. Смагисты пытаются покорить Ленинград. 1965, 14 апреля. Смагисты устраивают демонстрацию памятника В.В. Маяковскому и шествие до ЦДЛ с лозунгами «Будем ходить босыми и горячими», «Русь, ты вся поцелуй на морозе», «Мы будем быть», «Оторвем со сталинского мундира медные пуговицы идей и тем», «Свободу Бродскому» и т.д. 1965, 27 июня. В «Правде» выступил Сергей Павлов, первый секретарь ЦК комсомола, с резкой критикой смагистов, которых назвал полутора десятками лоботрясов. 1965, июнь. Смагисты собираются в дачную коммуну на станции Икша, деревня Игнатова, и создают первый машинописный альманах «Сфинксы». 1965, июль. В журнале «Грани», Франкфурт на Майне, выходит перепечатанная из смагистского журнала «Сфинксы» подборка стихов Губанова. Таким образом, начинается целая серия там издатовских публикаций. 1965, вторая половина июля. Губанов отправляется на отдых в Крым. Новый свет. 1965, 5 декабря. На Пушкинской площади проходит митинг гласности в поддержку Синявского и Даниэля. 1966, 22 января. Смагисты выступают в ЦДЛ перед Слуцким, Самойловым и Кирсановым. 1966, 5 марта. Проходит демонстрация против возможности реабилитации И.В. Сталина. 1966, 14 апреля. Состоялось последнее совместное чтение стихов у памятника Маяковскому. Более 40 человек, в основном слушателей, было задержано. Вскоре состоялись суды над Батшевым и Недбайло, обвиненными в тунеядстве. Их отправили в ссылку. Губанова направили в психушку. Олейникова и Кублановского выгнали из университета. 1966, июнь. Александр Гинзбург получил от шведского журналиста газетные вырезки о смагистах на норвежском, датском, итальянском и французском языках и передал их Губанову. 1966, вторая половина года. Губанов пытается реанимировать смог и предпринимает попытку организовать новое сообщество изумистов. 1967, попытка издать пятый номер имажинистского журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном». 1967 август. Демонстрация на Пушкинской площади в защиту Голландского, Добровольского и Ложковой. 1968 январь. Губанов проходит свидетелем по делу Александра Гинзбурга. К поэту применяют медикаментозное воздействие. 1968, 22 апреля. Находится в Краснопресненской пересыльной тюрьме, где пишет стихотворение «Благодарю». 1968, 25 августа. На Красной площади прошла демонстрация против ввода советских войск в Чехословакию. Среди 8 вышедших демонстрантов есть и близкий друг Губанова Вадим Делоне. 1969, весна. Губанов улетает рабочим в археологическую экспедицию в Армении. 1969, лето. Живет в гостях у Сергея Гейченко в Михайловском, Пушкинские горы. 1969, осень. Знакомится с Валерией Любимцевой. 1970, лето. Поездка в Ригу и на дачу в Чепелево под Чеховым, где пишутся исторические поэмы «Емельян Пугачев» и «Боярыня Морозова». 1970. Рисовал плакаты на художественном комбинате. 1971. Перминовой А.А., матери поэта, было присвоено звание капитана милиции, в котором она спустя 3 года вышла на пенсию по возрасту. За годы работы она была удостоена медалей «50 лет советской милиции» за безупречную службу 1-й, 2-й, 3-й степени. 1972, 20 июля. На день рождения поэта поздравить его собралось необычайное количество представителей московской богемы. Забиты были квартира, подъезд и двор. Соседи не могли попасть в свои квартиры. Разгонять гостей приехало несколько машин милиции. 1970-е. Работал в Боткинской больнице по протекции отца. 1972, 4 июня. Лишенный советского гражданства, Бродский вылетел из Ленинграда по израильской визе и по предписанному еврейской эмиграции маршруту в Вену. 1973, лето. В составе геолого-разведывательной экспедиции Губанов побывал в Грузии, где числился пропитчиком, занимался пропиткой одежды. 1974. Начинает много рисовать. 1974. Эмигрирует Лимонов. 1975. До 10 июня. Расписывал платки на Кунцевской фабрике. 1975. 10 июня. 1977. 9 января. Пожарные театры на Малой Бронной. 1975. Ноябрь. Вадим Делане эмигрировал в Париж. 1976. 10 июля. Родился сын Дмитрий. 1976. Знакомится с Натальей Кирилишиной. 1976. Выходит машинописный сборник «Профили на серебре». 1977. 23 марта. 1978. 31 октября. Губанов работает пожарным в театре имени К.С. Станиславского. 1978. 1983. В последние годы работал дворником, грузчиком в булочной. 1979. Издан «Альманах Метрополь». 1982. 19 января. В квартире Юрия Кублановского был проведен многочасовой обыск, после чего ему было предложено покинуть СССР под угрозой лагерного срока за зарубежные публикации. 1982. 3 октября. Кублановский эмигрировал в Париж. 1983. 8 сентября. Леонид Губанов умер. Читал Владимир Авоор.